Поставив видео на паузу, сделал себе чайку и подошел к окну. Да, один ядерный боеприпас использовали, но не зря, так как завалили ту гадость, что в глубине силы копила и начинала в себя приходить. Ничего, боезарядами еще обзаведемся, главное, что территорию Ордона, которую, я уже считал своей, подчистили. Первоначально операция по атаке гнездилища Шамхулов планировалась на лето, но поход за океан потребовал присутствия в экспедиции самых боеспособных подразделений, а Россов и спецназовский батальон, я относил именно к таким. Моя элита, гвардейцы, с самого начала из боевых операций практически не вылезают, с такими парнями шансы на успех мероприятия, завсегда резко повышаются. Так что, пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что откладывать дело в долгий ящик не стоит, надо атаковать гнездовья тварей, как только представится возможность. Конечно, сразу кинулся собирать информацию, где аналитики справку предоставили, где сам в книгах и справочниках вечерком покопался. В отличие от случая с Еджубонгом, конкретной информации было немного, но здесь это объяснялось достаточно просто. Одаренные как организация, прекратили свое существование лет 700 назад, а Шамхулы вылезли из-под земли только 400 лет назад. Некому было исследовать эту тему, вести накопление и обработку знаний. Все, что смог выудить, так это то, что в районе Санийского кряжа, на протяжении тысяч лет женщины пропадали. Правда, некоторые потом находились, воровство невест, оказывается, не только на земле практиковалось. Странно, конечно, но пропажи случались нечасто, а у одаренных, всегда находились более важные дела вдалеке, чем такая мелкая проблема рядом. Одаренные пропали, шамхулы появились, параллель просматривалась, слабенькая конечно, ведь разница в 300 лет никуда не делась, но все же, решил и этот момент иметь в виду. Следующий источник информации, справка из аналитического отдела, заверенная лично Стаховым, а это значит, что сил в нее вложено много. Работоспособность аналитиков после событий в Оске просто поражала, люди не покидали рабочих мест, и по каждому вопросу реагировали незамедлительно. Так вот, аналитики переварили огромное количество информации от слухов, сплетен и легенд, до донесений гридмарских спецслужб, и выдали на гора 15 листов машинописного текста. Из справки следовало, что таки да, есть под Санийским кряжем что-то необычное и, скорее всего, добротой оно не отличается. Приводилось 7 противоречивых версий, что же это такое, но самой логичной, исходя из того, что знал я, и не знали аналитики, была одна, основанная на речах Доброго, сборники сказаний племени Ухра. По большей части, это были какие-то поучительные байки, изложенные в форме сказок и преданий, но несколько таких историй, резко отличались от остальных. И вот, одна из таких историй гласила, что давным-давно, в незапамятные времена, молодой охотник бродил в горах и, попав в снежный буран, заблудился. Так бы он и сгинул в разгулявшейся зимней непогоде, но провалился в пещерный лабиринт под Санийским кряжем, где увидел небывалое и немыслимое. Бродил он долго, питался грибами и крысами, и однажды обнаружил в стенах сквозные щели, через которые смог наблюдать за жизнью мира иного, отличного от человеческого, мира тайного и скрытого от любопытных глаз. Некие странные люди в балахонах бродили по параллельному лабиринту в сопровождении тех, кого местные жители позже назовут шамхулами. Они вели по темным коридорам вереницы молодых женщин, как правило, рабыни из далеких земель, которых никто искать не станет, а когда их скапливалось по сотне или больше, резали их на части живьем и доставали из них органы. По описаниям, причем очень подробным, что для такого документа весьма странно, доктора сделали вывод, что мучителей интересовали молочные железы, бартолиновые железы, фаллопиевы трубы и яичники, то есть все из раздела репродуктивной системы. Так вот, дальше охотник утверждал, что истязатели в балахонах проводили некие химические процессы над собранными таким образом органами. На выходе они получали вытяжку, которую кололи своему могучему покровителю, спящему в саркофаге, расположенном в самых темных глубинах гор. Взамен, существо даровало им знания, а само копило силы, дабы отринуть свои раны, полученные в древние времена и выйти на поверхность. Такая вот история, рассказанная охотником, который после долгих странствий и скитаний, все же смог выбраться из пещер незамеченным и вернуться в родную деревню. Конечно, упоминание о существе, скорее всего древнем боге, меня насторожило и заставило с удвоенной силой вести поиск хоть какой-нибудь информации. Опять погрузившись в справочники, доставшиеся мне в наследство от одаренных, начал искать упоминания о шамхулах, так как надеялся именно из сведений о них узнать, кто их создатель. Оказалось, что воспроизводством шамхулов для своих личных нужд и целей занимались многие боги, особенно из младших. Достаточно дешевый и послушный образец оказался, опять-таки загрузка базовых навыков и мотиваций производилась легко. Так что здесь меня ждал тупик, но, по крайней мере, я точно знал, что они мутанты, и тот вид, с которым мы столкнулись в пустошах, не самая лучшая боевая порода, а подобных змеи-люди выращивали для эффективных работ в зимнее время. Воевать они могли, конечно, но настоящим боевым видом и в подметке не годились. Кроме того, они наверняка были серьезно ослаблены подступающим теплым дневным климатом и долгой дорогой, и наши шансы на победу казались мне очень неплохими. Было еще и третье направление, по которому я получил информацию. В нашем медицинском отделе имелось несколько неплохих хирургов, и когда Ратмир приволок в рассветный два шамхульских трупа, то их незамедлительно отправили на препарирование. В тот момент мне хотелось знать, нельзя ли их просто потравить как тараканов дустом, ну или иным каким неплохим препаратом, типа Зарина Замана. Хирурги не подвели, подключили к этому делу несколько дополнительных специалистов, в том числе серпентолога, и в результате совместной работы породили книгу. Без дураков, самую настоящую книгу с обложкой и объемом в 500 листов. Их лидер, доктор Шварценеггер, пухленький и вертлявый коротышка, ничем не напоминающий своего знаменитого однофамильца-губернатора, потом даже к Косте в рассветный ездил, требовал привезти еще несколько трупов. Аленин не растерялся, что-то с него за это содрал, и из похода к Санийскому кряжу привез 5 обездвиженных живых особей. Перед самым походом ко мне заявилась целая делегация от врачей, вручила свою книгу, и как бы между прочим, поинтересовались, смогут ли они опубликовать сей труд на земле и прославиться, как первооткрыватели нового вида и естествоиспытатели. Разрешение я дал, а книгу просмотрел. Не хватило терпения все прочитать, да и времени жалко. Слишком много там рассуждений про одно легкое, отсутствие мочевого пузыря и внешних ушей, кинетизм черепа и его же диапсидность. В общем, они только подтвердили то, что я знал: шамхулы, мутанты, помесь обезьяны и змей, с добавлением человеческого генома. Было забавно читать рассуждения будущих нобелевских лауреатов о происхождении этих тварей, но разубеждать их я не стал. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот такой информацией я владел на тот момент, когда мои бойцы полезли вниз. И вот, когда я и Светлов присоединились к ним, то даже я, хоть мой фейер и был в другой плоскости, почувствовал, что в глубине что-то есть, что-то настолько злое и сильное, что справиться с ним мы бы не смогли. Пришлось применять ядерный боезаряд, так что бог или демон, или еще какое древнее страшилище, сидящее внизу, было уничтожено. Сомнений в этом не было, и против лома, как говорится, нет приема. Когда меченые отходили с верхних, некогда жилых уровней, то хватали все, что под руку попадалось, а сегодня Палыч со Светловым рассортировали добычу и предоставили полную опись. Я взглянул на часы, до совещания назначенного на вечер, времени было еще много, можно было заняться разбором добычи. Пройдя в смежную с моим кабинетом комнату, которую уже окрестили трофейной, занялся инвентаризацией. Для начала, все металлическое и тяжелое. Пара статуэток женщины со змеей в руках и колокольчиками на щеках, 3 накопителя энергии, 2 топора, 1 нож и всяческие бытовые мелочи от иголок, вилок, ложек, до посуды. В общем, ничего стоящего, только если музейщиков это заинтересует. Второе. 7 книг и 37 пронумерованных тетрадей, заполненных от руки разными почерками. Вот это уже интересней. Выбрав из стопки самую старую тетрадь под номером 1, открыл и зачитался. В итоге, за 5 часов полностью прочитал 3 и просмотрел еще 5. Все встало на свои места, по крайней мере, стало понятно, с чем мы имели дело. История эта началась примерно 6000 лет назад, в то время, когда боги древнего мира бились между собой насмерть. Точную дату я определить не смог. Может быть, потом ученые-историки, если таковые у нас появятся, что-то и скажут. Как известно, боги были разными, кто-то в одиночестве бродил из мира в мир, а кто-то наоборот, был домоседом, и вот такие заводили семьи, которые разрастались в целые кланы, хоть того же Зевса или славянских богов вспомнить. Была одна такая семья и в мире Борон, очень напоминающая по описаниям и именам индийский пантеон ацтеков или майя, со своими проблемами, заботами и внутренними трениями. И случилась у них беда, погиб в битве отец семейства, все же и до них война добралась. После этого остались в семье следующие божественные существа. Мать-вдова Каатлантанан, Каатликуя, множество сыновей, обозначенных одним именем Сенцануицнауа. У меня создалось впечатление, что это клоны с кровью богов, и дочь Кайольшауки. Пришел к ним бог, убивший их отца и мужа, и дабы спасти своих детей, возлегла с ним на ложе Каатлантанан, и родился у нее сын, названный Уицилопочтли. Со временем, враждебное семейству бог, покинул их и отправился вновь на войну, а дочь Каатлантанан вместе с Сенцануицнауа, решили убить Уицилопочтли, пока нет его отца. Но у них это не получилось, так как большинство боевых отрядов семьи, подчинялись непосредственно Уицилопочтли, и они смогли подавить мятеж в самом начале. Сыновей Каатлантанан частью перебили, частью разогнали, а Кайольшауки отрубили голову. Такая вот семейная драма, в отдельно взятой ячейке божественного общества. После этого, началась история, которая самым краешком коснулась и нас. После гибели Кайольшауки, ее сыновья Шалатлик и Целькатль присягнули на верность Уицилопочтли, и их имена, даже земная мифология сохранила, но была еще и дочь, которую звали Камичтли. Та, милости просить не стала, а взяв наиболее верных и подготовленных бойцов-служителей культа, помчалась в направлении Рамины, где Шнар Первоцвет обещал ей помощь и содействие. Не добежала, выскочила на Ордон, и как раз в разгар битвы между старыми богами. Обе стороны посчитали ее врагом, и на всякий случай, накрыли ее своими самыми сильными боевыми заклятиями, ну или что у них там было. Убить ее не убили, но покалечили преизрядно, а оставшиеся в живых воины из ее дружины, спрятали богиню под санийским кряжем, и погрузили в сон. Подозреваю, что у них имелось что-то наподобие гибернационной камеры. После чего, воины отправились за помощью, которой так и не смогли отыскать, поскольку родне она была не нужна, а Шнар Первоцвет в это время сам в пустыне помирал. Остальным же богам, было попросту плевать, видимо, своих забот хватало. Вернуться назад воины не смогли, погибли, скорее всего, а разбудили богиню Камичтли от сна, только 700 лет назад. Кстати, сделали это, никто иные, как трое самых последних одаренных в мире Ордон. Про тело спящего первосущества под горным кряжем, некоторые знали, а когда их количество резко уменьшилось, то появилась идея фикс, что вымирание одаренных, напрямую связано с отсутствием бога, которому можно и даже нужно служить. В общем, эти трое вместе со своими учениками, вскрыли гибернационную камеру и разбудили Камичтли, однако получили совсем не то, что хотели. Как оказалось, первосущество нельзя полностью усыпить и лишить чувств. Все эти тысячи лет, богиня только дремала, страдая от мучительных болей, во все незаживающих ранах. Представляю себе, человек за несколько лет в одиночке свихнуться может, а богиня 5000 годков пролежала без движения и в одиночестве. Судя по всему, крышатик ее накрыл, ну и жажда мести, хоть кому-нибудь. Здесь уже не важно, была она когда-то доброй или злой. Перенеся такие страдания, Камичтли в любом случае стала неадекватной и озлобленной на всех живых, тварью. Это первосущество подчинило себе одаренных. Нет, не в зомби превратило, а именно подчинило. Они все осознавали, даже записи вели и в них указывали на свою ошибку, но сделать ничего не могли. Карусель завертелась и, расконсервировав в местах указанных богиней древнюю технику, они приступили к выращиванию шамхулов и закупке женщин, для выработки заживляющего состава по методике Камичтли. Если бы описание проводимых ритуалов и процедур читал, ну, например, романец, то он, скорее всего, как минимум получил бы нервный срыв. Не то, что я, человек с планеты Земля, на ужастиках воспитанный, просто брезгливо морщился, пролистывал особо кровавые и омерзительные сцены и продолжал читать дальше. Логику действий богини я так и не понял, но расчет на полное выздоровление, полагаясь только на свои силы, был лет на 1000, не меньше. Одаренные, попавшие в ловушку, это тоже знали, но не перечили и с советами не лезли. Так, год за годом, они исправно работали на Камичтли в течение долгих лет, и однажды, смогли найти возможность на краткое время обойти над собой контроль. Недолго думая, Они собрались с оставшимися учениками все вместе и совершили массовое самоубийство. На этом записи в журналах обрывались, а что было дальше, можно было только предполагать. Поставлять рабынь стало некому, но оставались обученные элементарным приемам работы шамхулы, которые продолжали трудиться, добывать женщины и изготавливать выжимку. Вот тут и охнул местный народ, не подозревающий даже, что у них под боком находится. Окрестности Санийского кряжа и до того многолюдством похвалиться не могли, а за истекшие столетия, так и совсем, люди стали здесь редкостью. Небольшой анклав в Рассветном, да и все. Соответственно, процесс выздоровления богини замедлился и отодвинулся в сроках. Потом пришли мы, в глубину не полезли, и, надо думать, избежали самой горькой участи. Легко отделались, один боезаряд за 1 000 000 унза, 5 убитых и 7 таблеток тинерина для сильно пострадавших, не самая большая цена за свою свободу. Ладно, думай, не думай, над этой темой, а на часах уже 18:00, народ прибыл на отрядный совет, только меня и ждут, наверное. Убрав недочитанные журналы и книги в шкаф, я оправил парадный мундир и направился в нижний зал замка, который просто идеально подходил под какие бы то ни было массовые мероприятия. Как я и думал, все отрядные офицеры, до комбатов включительно, руководители спецслужб и начальники отделов, были на месте. Прервав начинающиеся приветственные хлопки взмахом руки, я молча прошел в первый ряд, уселся в кресло и обратился к находящемуся на возвышении Назарову. «Алексей Петрович, начинайте». Назаров вышел к трибуне, постукал по микрофону и произнес: «Господа офицеры и руководители направлений, сегодняшний совет посвящен подведению итогов по деятельности нашего отряда в мирах Рамина и Ордон. Мы многого достигли, а потому хотелось бы знать, не только нам с командором, а и всем присутствующим, что есть, как идут дела, и нет ли проблем. Говорите все, как есть, здесь чужих нет, кратко, точно и по существу». Первыми начали выходить офицеры, и на меня полились потоки благостной информации. «Расширяемся, доукомплектовываемся, осваиваем новую технику, все по плану, командор, наш рулевой, все путем. Из армейцев, только комбат танкистов Рюмин и комполка артиллеристов Туров высказались в том ключе, что не все гладко, трудности есть, но работа идет, хоть и со скрипом, но движется. Про Ратмира и Костю Аленина не говорю, у них действительно проблем не было, просто некогда было заниматься чепухой, все время при деле. Посмотрел я на этот балаган, послушал, и некоторых взял на заметку. Следующими пошли начальники отделов, вот с этими наоборот, что ни слова, так проблема. Тоже мне, специалисты по проблемам. Вот когда человеку ноги оторвало, а еще хуже, парализовало на всю жизнь, и он один в этой жизни остается, вот это да, реальная проблема. Умники, блин, не дали им 100 000 унза на реализацию долгосрочного проекта, так они решили публично меня пристыдить, мол, я им другое обещал. Да, обещал, и обещание свое сдержу, сказал ведь начальнику сельхозотдела Макроусу и его агрономам, что в течение 3 лет он получит деньги на персональную работу по селекции картофеля, значит так и будет, напоминание не требуется. Или вон, начальник транспортного отдела Игнатов, требует, даже не просит, а конкретно так, именно требует, закупать машины только у рекомендованных им фирм-производителей. Гешефтмахер, забыл уже, как его голодного и босого из долговой тюрьмы за шапку сухарей откупили. Да, совсем народ расслабился. Не нравится мне это, слишком ситуацию с Бугаенкой комрадами по торговой части напоминает. В карманах зашелестело, решили взбрыкнуть, нет уж, сейчас ситуация другая, а самое главное, я теперь другой. За 2 часа выступили все, кому положено, и наступила моя очередь высказаться. Пришло время накрутить хвоста тем, кто этого заслуживает, а остальным показать, кто в доме хозяин, а то многие от меня только что-то хорошее видели. Я вышел на трибуну, окинул зал с лицами, изображающими внимание, и стал сам себя заводить, чтобы выползла звериная сущность оборотня, вторая половина моего фейра. В таких обстоятельствах, гнев и жестокость самое оно, а люди чувствуют подобный настрой очень хорошо. Вот послушал я вас, господа товарищи, и появилось во мне труднопреодолимое желание забить в ПКМ ленту на 300 бронебойно-зажигательных, вывести треть присутствующих во двор и к стенке поставить. Что за хрень, вы мне тут вкручиваете парадно прилизанную? Зал недоуменно зашумел, а я продолжил: «Вы что, господа офицеры и начальники, до сих пор думаете, что на пикник выехали, и что можно расслабиться. Так это заблуждение, которое я буду лечить, жестоко, через крик, через страх и боль. Напомню, что кроме контракта, который вы подписывали добровольно, офицеры еще и присягу давали, при отрядном знамени. «Да в чем дело, командор?» С места выкрикнул комполка 2 Максимов. «В чем дело, спрашиваешь?» Сурово посмотрел я на него. «А кто 3 дня назад, 2 бегуна герцогу фон Беру в карты продул, а потом списал их как утопшие в болоте во время плановых тренировок? Не ты скажешь, аристократом себя почуял? Потом ко мне на ковер, разберемся, что с тобой делать, за такое воровство». «Да, воровство, потому что все, что есть в отряде, принадлежит одному человеку, мне, а у себя воровать, я никому не позволю». «Да, я», — хотел он что-то сказать. «Молчи, Максимов, лучше молчи», — остановил я его. «Хочешь сказать, что все вернешь и все отдашь? Так нет у тебя ничего, даже замок и земли, которые ты получил, мои, а ты там только до тех пор, пока нужен отряду». «Барон, блин», сидящий рядом с Максимовым, стали на него коситься, и казалось, что еще немного, и его начнут бить прямо здесь, причем ногами. «Ничего, сейчас всем прилетит. Паша», — позвал я адъютанта. «Бумаги». Крюков подошел ко мне и протянул 3 пластиковых файла с документами. «Вот здесь», — взмахнул я стопочкой бумаг, «все правонарушения, не укладывающиеся в контракт, за один только месяц». Напряжение в зале нарастало, свои грехи и огрехи знали все. Я бросил стопку на трибуну и взял самую первую. «Итак, данные от сенсов паранормов, вы еще не забыли, что такие в отряде есть? Немного, не мало, а 45 эпизодов. Самый интересный, начальник отдела информационной борьбы подполковник Степанов, продал компании ББЦ ряд видеоматериалов о боях на материке Шанти. По сути, это разглашение секретной информации, утаивание денежных средств и несанкционированные контакты с представителями иностранного государства. Я посмотрел на Степанова, не жив, не мертв, в ступоре человек, и взял вторую папку. Донесение от Романской тайной стражи, 30 эпизодов. В основном, здесь кабацкие драки и конфликты с великокняжескими гвардейцами, мелочь, но есть одно изнасилование и одно убийство. Будем разбираться, виновных к стенке. «А из каких подразделений люди?» — спросил сидящий в первом ряду Прохоров. Взяв следующую подборку, ответил: «Убийца из торгового отдела, а насильник из 1-го батальона, 1-го полка, генерал удовлетворенно кивнул, а я продолжил. Донесение СБ, 41 факт. Воровство оружия, халатность и растрата отрядных средств. Почти все в 1-м и 2-м мотострелковых полках. Пахомов, встать». Комполка 1 вскочил и, преданно поедая меня взглядом, вытянулся по стойке смирно. «Капитан Трехин, ротный, у тебя служит?» «Так точно», — отчеканил Пахомов. «Ты ему землю во владение давал?» «Да», — понурился комполка, и, видимо, он знал, в чем дело. «Расстрелять перед строем. Эта сволочь деревню возле своего феода дотла сжег, а баб местных заставил на уголь их голыми танцевать. Его роту расформировать, с людьми сам определись. Если кто садист по жизни, то вместе с Трехиным рядом ставь, а если случайно встрял, по приказу, то разберись, что и к чему». «Сделаем», — угрюмо буркнул Пахомов. Еще раз встряхнув бумаги над головой, я почти зарычал. «Учтите, за малейшую подставу, наказание одно — расстрел. Если решили жить по чести, то живите, а нет, так нет». На выходе каждый получит сводку относительно своего подразделения или службы. «Утром жду отчета наказания виновных и принятых мерах. Советую с теми, кто виноват в тяжких преступлениях, не чикаться. Все свободны». Угрюмые участники совещания расходились, и только Прохоров, покидающий зал последним, подмигнул как встарь, мол, нормально все, и такими делами приходится порой заниматься. «Да, нелегко будет нормальное общество построить. Пока всю эту гниль анархолиберастическую из людей вышибешь, 100 потов сойдет, и не один десяток трупов в землю ляжет». Глава 12. Планета Рамина. Замок Штирштар, 17.03.2015. Весна А, я уже не грею пиво. Весна А, скоро вырастет трава. В самом благодушном настроении, я стоял как обычно с глубокой кружкой чая у окна, напевал древнюю песню Цоя, и размышлял о своем. Только вчера я вернулся из пустыни Сульсахин, и весенняя умеренная прохлада в замке Штирштар, определенно, мне нравилась гораздо больше, чем обжигающий климат родины мастера Абу. Светлов и Палыч, все же нашли последнее пристанище Шнара Первоцвета, но не благодаря Фиру лейтенанта, а обработав фотоснимки, сделанные спутником всевидящее око из космоса. Логика не подвела Палыча, опыт, он опыт и есть, его не пропьешь и не прокуришь. Генерал долго думал, почему, летая уже не первую неделю над пустыней, Светлов даже намека на следы Шнара не обнаружил. В результате, пришел к выводу, что есть помехи в работе или что-то экранирующее скрывает тело Бога. Решено было зайти с другой стороны и искать не сам объект, то есть его тело, а дворец Шнара Первоцвета, в котором он по легендам народа мастера Абу и умирал. Пользуясь приоритетными полномочиями, Светлов и Палыч перенацелили оба спутника, висящие над Раминой, на пустыню Суль-Сахин, и уже через сутки получили результат. Искомый объект оказался у них под носом. Огромнейший горный массив, обозначенный на картах как Трора. С космических высот он имел форму неправильной пятиконечной звезды, а как говорили предания, дворец Бога был в самом центре. Локализовав место, дворец нашли быстро. В глубине, под горой, наверное, это у богов так было принято, что не дом, так крепость подземная. Хотя с другой стороны, если бы место жительства Шнара было на поверхности, то давно бы разрушилось от природных воздействий или расхитители на кирпичи разобрали. Парадный вход обнаружили сразу, и сразу же начались проблемы, поскольку одно дело – найти павшего бога в пустыне, а совсем другое – в своем доме. Видимо, Шнар Первоцвет умирал достаточно долго, поскольку успел активировать охранные системы. Светлов и Абу хотели сразу внутрь войти, но Палыч их вовремя остановил, почуял опасность, старый волчара. Из формируемого инженерно-саперного батальона он забрал 5 недавно поступивших к ним гусеничных роботов-разведчиков Сукфьярлы, оснащенных видеокамерами, и 10 стареньких сверхлегких мобильных советских МРК-01, правда, немного модернизированных, согласно новейшим военным веяниям. Все роботы героически погибли при выполнении боевого задания. Кого стеной привалило, кто в яму рухнул, а кого-то накрыло выстрелом из лазерного оружия. По крайней мере, все признаки были налицо. Мощнейшая концентрация когерентного излучения света, мгновенный нагрев поверхности, и как следствие, взрыв робота. Да, недешево такое оружие стоило, наверняка, но и то, это были только оборонительные системы. А если попробовать атаковать самим, то и наступательное могло проявиться. В общем, обвешав одну из вертушек сонарами и эхолокаторами, Палыч сутки летал над дворцом, расположенным под скальным плато, и составил себе примерную карту помещений. Решено было зайти с тыла. Вряд ли бог раскидывал охранные системы в жилых помещениях, ладно сам, но там ведь и гости могли оказаться. Смотавшись в отряд, и опять воспользовавшись своими полномочиями, генерал-майор отобрал у промышленного отдела единственный Гроянский горнопроходческий щит, имеющийся у них в наличии, и приволок его в пустыню. Щит был полностью автоматический, как водится у граинцев, трансформер и двое операторов, собрав его за несколько часов, приступили к работе. Еще через 30 часов, проход шириной в 5 метров и глубиной 38, был готов. Вот здесь, уже появился я, а то такое дело, и без начальства, непорядок. Первой группой полезли Палыч и трое бойцов из охранной группы. Аккуратно и не торопясь, осмотревшись и пробежавшись по комнатам, выяснили, что находится в самом центре апартаментов погибшего бога, проход пробили в спальню. Рядом находился бассейн, столовая, гардероб, библиотека, несколько бытовых отсеков, обширный винный погребок, еще одна спальня и, наконец, медблок, в котором и обнаружили искомое, то есть тело самого Шнара Первоцвета. На этом решили остановиться, и пока, дальше не лезть. Раскидав на всякий случай вокруг датчики и сигнализаторы движения, Палыч с бойцами поднялся наверх. Во второй группе, помимо меня, спустились мастер Абу, Инзазаря, Светлов и 10 бойцов. Надо было видеть все то благоговение перед мертвым телом, которое проявили старый летописец и его охранница. Гамма чувств одновременно отразилась на их лицах. Обожание, исполнение заветной мечты, радость, и все это за один миг, что с них возьмешь, фанатики. Тело Шнара, которое, кстати, очень неплохо сохранилось и превратилось в мумию, бережно погрузили на носилки, и лебедками, уже поставленными на место горнопроходческого щита, подняли наверх. После исполнения данной процедуры, мастер Абу и Инзазаря получили от меня 3-месячный отпуск и отбыли на верблюдах в неизвестном направлении. Первый шаг к исполнению своего пророчества они уже сделали, нашли своего Бога. Теперь дело за малым – построить храм, собрать огромную толпу народа, заставить их верить и молиться, причем искренне верить, и не менее искренне молиться, ну и, лет эдак за 300, оживить своего Бога. Нормально, каждый человек должен иметь цель в жизни, а это, отнюдь не самое плохое. Пусть попробуют, а мы проконтролируем, и если, вдруг, что-то пойдет не так, то пульнем в их убежище ядреную головку, и никто мяу сказать не успеет. И вот, когда лишние глаза и уши удалились, наступил самый главный момент – мародерка. Только пройдясь по помещениям и прикинув, сколько здесь ценного барахла, я пришел в недоумение, как это все реализовать и куда потратить деньги. А ведь это только десятая, если не двадцатая часть всего дворцового комплекса. Где-то должна быть казна, комната для магических вещей и артефактов, оружейка, помещение для слуг и охраны из живых существ, мастерские, лаборатория, гараж, если таковой был, ведь не передвигался бог пешком, и многое другое. Пусть Дон Карбона много возьмет, может быть даже все. Ладно, деньги тоже найдем куда пристроить, но такие суммы на руках и во владении одного человека, это пожизненное внимание со стороны многих специфических структур. Если раньше, еще можно было, как-то самому что-то сделать, и тот же Раар посетить, то теперь, про подобное придется забыть не только мне, но и близким мне людям, и может так случиться, что навсегда. Нелегко быть богаче многих императоров, королей и президентов. Пусть я не самый-самый, но кое-что, за душой теперь имеется. Отринув такие пессимистические мысли подальше, занялся делом. Вернув всех охранников, кроме варягов, обратно в расположение своих частей, на объект выдернули меченых. Как ни крути, а давно назревала необходимость создавать из них отдельное подразделение, не трогали только росский батальонный спецназ. Управились с ротацией кадров за 12 часов и приступили непосредственно к работе. Весь процесс разбили на части. Одни таскают, вторые поднимают, третьи охраняют, а мы с Палычем занимаемся сортировкой. Наипервейшим делом оприходовали гардероб, в котором кроме изрядно порченной одежды имелось золото, монеты в мешочках, ожерелья, браслеты, кольца, жезлы, накопители, кое-что из оружия и всякие интересные механизмы, напоминающие коммуникаторы и часы. Второе место, которое подверглось разграблению, был медблок, где находилось несколько тысяч разных баночек и скляночек с высохшими в них микстурами и мазями. Кроме того, обнаружились таблетки и несколько комплектов хирургических инструментов. Были еще и какие-то приборы, но годы есть годы, они сгнили напрочь, и от них остались только мелкие детали. Захватив с собой несколько образцов, остальное под охраной Сереги Иванюшина, меченого из десанта, отправил к доброму доктору Гансу Ютнеру. Иванюшин до армии 3 года на фармацевта учился, так пусть теперь снова медицину вспоминает. Третьим местом, которое очистили, был винный погреб с несколькими тысячами бутылок, 40 большими бочками и сотней кувшинов. Понимаю, за 1000 лет все их содержимое должно было пропасть или превратиться в желе, но некоторые бутылки и их содержимое выглядели так, как будто вино в них только пару месяцев как разлили. Позднее опробовали пару бутылей на добровольцах и, о чудо, никто не отравился и не помер, бывает же такое. А хотя, чему удивляться, не замок какого-нибудь короля выгребаем, а дворец Бога, и где как не здесь, должны быть чудеса. Допустим, есть те самые пресловутые стазис-поля, может быть они по всему дворцу имелись, но за 1000 лет, частью где-то вышли из строя, а где-то, наоборот, продолжают работать и по сей день. Итак, оставив Палыча на хозяйстве, с наказом, не лезть туда, куда собака нос не совала, и загрузив 2 вертушки самым, на мой взгляд, ценным, я отправился в свое логово, замок Штирштар. По прибытии, незамедлительно отзвонился Карбона, и Дон Луис не подвел, примчался за покупками сразу. Про то, что его кортеж с охраной прошел врата, мне еще 20 минут назад сообщили. В этот раз, Дон Карбона был более сдержан, видимо думал, что я ему предложу ассортимент наподобие прошлого. Просчитался старый Дон, и с первых же минут я его удивил, встретив не у себя в кабинете, а во дворе. А когда мы с ним прошли в зал совета, как с недавних пор стали называть место для собраний, он и рот раскрыл, увидев все то богатство, которое небрежно было разложено кучами на столах. Целый час он ходил молча, и только перебирал вещи, что-то осматривал, и даже, как мне показалось, принюхивался к ним. И вот, когда я уже устал за ним наблюдать, и хотел прервать его созерцание и любование вещами, он достал из кармана пузырек с таблетками, судя по всему стимуляторами, заглотнул пару, и спросил: «Вы нашли дом Бога, командор?» «Да», — подтвердил я, — «есть такое дело». «Много взяли?» «Несколько комнат». «Пока, не было нужды скрывать что-то от Дона, он и сам все понимал». «Я хочу там побывать», — жестко выразил свое требование Карбона. «Не проблема, Дон Луис, только вашу безопасность я гарантировать не могу, охранные системы все еще работают, и очень даже неплохо». Хаем усмехнулся Дон, видимо ожидавший, что я буду с ним спорить. «Тогда как вы внутрь проникли? Немного выдумки и смекалки, вот и все, что потребовалось». Дон еще раз окинул взглядом то, что мы добыли, и, уже подсчитав, сколько он готов за все это отдать, озвучил итоговые суммы. «Кольца, браслеты, ожерелья, пуговицы с одежды, застежки, булавки и прочие украшения – 4 миллиона. Сотня накопителей, по прежней цене – 5 миллионов. Лекарства, которые вы будете готовы продать, запакуйте и отправьте отдельным грузом в корпорацию Santos Medicus на имя Дона Магетта, от него и деньги получите. Там люди проверенные, не обманут, а расчет в течение 3 дней. За вино не знаю, пока уберите. Как найдется ценитель, достойный таких благородных напитков, так сразу же направлю его к вам». А вот за это, он подошел к столу и повертел в руках то, что мы приняли за коммуникаторы и часы, даже и не знаю, что вам дать. «Это бесценно, я такие вещи, за всю свою долгую жизнь, лишь пару раз видел». «А что это?» – спросил я. «Вот это», – он взял со стола один из двух коммуникаторов. «Компьютер, если по-простому, а на деле, гораздо более мощная штука с множеством дополнительных функций. Вся беда в том, что для того, чтобы им управлять, надо быть богом, причем силы немалой. Мы его даже включить не сможем, потому что подпитывается он непосредственно от первичной основы мира, а там совершенно другие энергии, такие даже представить себе сложно». Дон положил коммуникатор обратно и взял в руки часы. «И вот это, из того же ряда», — продолжил он. «Маршрутизатор, его еще называют Всезнайка. Как только Бог прибывает в новый мир, так этот приборчик входит во взаимодействие с информационным полем планеты и дает своему хозяину всю интересующую его информацию. Здесь ключевое слово – «всю», командор. Так, сколько вы за них дадите, Дон Карбона?» «По 10 миллионов за каждый прибор», – сказал он. «Это только десятая часть цены, но кроме меня, никто такое не возьмет, по крайней мере, на Рааре и окрестных планетах, точно». Я прикинул, 2 коммуникатора и 3 часов, итого 50 миллионов, сумма конкретная, да и Карбона, наверняка, не врет. «Пусть будет так», — согласился я. Мы скрепили сделку рукопожатием, и Дон не преминул напомнить: «Не забывайте, я хочу попасть в дом Бога, который вы вскрыли. Когда это можно сделать?» «Да, хоть сегодня», — подзадорил я Дона. «Вы как, давайте вместе смотаемся, подышим вековечной пылью, посмотрим красоты подземелий?» «Нет, сегодня не могу», — тяжко вздохнул Карбона. «Дела. Послезавтра, возможно». Я подтвердил, что да, без проблем, и мы перешли к системе взаимозачетов и расчетов. В результате, мной был сделан заказ на 10 ядерных боезарядов, получено согласие Дона на эту сделку, а остальное я получил налом, 49 миллионов унза. Неплохо поработали. Теперь можно в промышленность вкладываться безбоязненно, щедрой рукой, главное, чтоб специалистов хватало. Охранники Дона Луиса дождались погрузки всех приобретенных им вещей в контейнер, и вся их кавалькада отправилась в обратный путь. У меня настроение было хорошим, и все, чего я хотел, направиться на заслуженный отдых к любимой женушке, но не получилось. «Командор», за плечом возник Паша Крюков, «надо бы в отдел кадров зайти, там ситуация немного нестандартная возникла». «Угу, вот и отдохнул», подумал я, направляясь в наш новый отдел, который без долгих раздумий окрестили кадровым. Дело в том, что раньше вербовкой и распределением людей занимался штаб, во главе с Назаровым, но теперь народу стало прибывать больше, и не только военного, а у штабных, дела и без того хватало. Пришлось организовать новый отдел. Отдел кадров, точнее, его головной офис, располагался в левом крыле моего замка, так что далеко идти не пришлось. «В чем проблема?» – громко сказал я, входя в комнату. «Да, вот», – рука кадровика махнула в угол, – «не знаем, как отреагировать. Человек контракт подписать хочет, а мы сомневаемся». Обернувшись, я и сам немного подрастерялся. В углу, на табурете, сверля всех находящихся в комнате хмурым взглядом, сидел бывший центурион Романской морской пехоты и мой родственник, княжич Симеон Вольф. «Тимофей», — вскочил он, — «ну, скажи им, я хочу контракт подписать, а они только руками разводят. Говорят, что князьям не положено. У тебя же сын Переяславского князя батальоном командует. Я это точно знаю и не надо мне врать». «Зачем тебе это?» — спросил я его. «Мне с Самуса посчитаться надо, за своих парней, за позор. Чувствую, что надо, а без этого, вроде как, так и останусь неудачником, который элитную когорту морской пехоты угробил. Помоги, Тимофей». Посмотрел я на парня, действительно, помощь надо. Понимая, что возможно, потом об этом пожалею, согласился. «Капитан», — позвал я кадровика, который уткнулся носом в бумаге и делал вид, что ничего не слышит. «Я», — отозвался тот, — «оформи Симеона Вольфа на стандартный контракт с испытательным сроком». «Есть». Симеон встал и подошел ко мне. «Спасибо, Тимофей», — как-то устало произнес он. «Какое подразделение мне под командование дадут?» «Никакого», — удивился я. «Рядовым начнешь, если еще не передумал». «Княжич», — было, вспыхнул, но от резкости удержался, и только ответил. «Как скажешь, командор». «Куда направить Симеона Вольфа?» — спросил кадровик. «Отдельный батальон спецназа, первая рота. Там его научат, как правильно жить и воевать», — ответил я и, развернувшись, направился на выход. «Пусть судьба сама решит, жить этому парню или нет, а специально охранять его, смысла нет никакого». Правда, существовало одно «но», — во дворце мне в ближайшие пару дней лучше не появляться. Про то, что Симеон принят в отряд, тайники фон Четина узнают быстро, а значит, что и княгиня-мать тоже. Давно я никого не опасался, но теща в гневе страшна, и тут никакой феер не поможет, за любимого сына она сметет как ураган. Хотя нет, появиться все равно придется, и неприятный разговор состоится, так что остается только надеяться, что не зря я на себя ответственность за парня повесил. Глава 13. Планета Рамина. Замок Штирштар, 25.03.2015. На завтра планируется отход нашей эскадры на материк Шанти. Людей в этом деле задействовано больше 20 тысяч, из них моих только 3,5, остальные из воинов ССГ и отдельные вольные дружины. На бронетехнику тоже не поскупились, выделили все в полной мере. 60 танков, 4 ЦУ, 80 пехотных транспортеров и 24 вертолета. Силища, по огневой мощи способная размолотить дикарей без применения вирусов-модификантов. Но это все завтра, а на сегодня множество отрядных дел, требующих моего решения. Самое главное и, по моему мнению, легкое, — это расширение отрядных штатов и комплектование новых подразделений. Люди с родной планеты продолжают прибывать, а значит, надо укрупняться, так как сажать на землю или переучивать на иной мирный труд вояк нельзя, потом их не соберешь. Пусть лучше будет переизбыток солдат, чем их недостаток. За старшего в отряде, как всегда, остается Назаров. Однако такую ответственность он брать на себя не хотел, да и нельзя это на него сваливать. Все-таки это моя прерогатива, и решать, что отряду необходимо, могу только я. По большому счету, в данном вопросе решение уже есть, штаб все давно подсчитал и прикинул, но без одобрения командора важные и ключевые вопросы делаться не должны. Это мои соратники усвоили очень четко и ясно. Начал я с мотострелковых полков, каждый из которых должен стать бригадой. Командиры остаются прежние, новые комбаты назначаются из числа проверенных офицеров, новичков нет. Только Максимова снимаю с полка, и он идет на батальон десанта. Вместо него полковник Каплин, комбат 2 этого же полка. Состав: штаб, 4 мотострелковых батальона, танковый батальон, штурмовой батальон, артполк, дивизион РЗО, смешанный арт-дивизион, 2 зенитных батареи и 1 противотанковая, разведрота, рота связи, инженерно-саперная рота, медицинская рота, ремонтная рота, батальон материально-технического обеспечения, вспомогательный персонал из гражданских, как правило, члены семей военнослужащих, взвод химзащиты, авторота и огнеметный взвод. Численность личного состава и техники: 3700 солдат-офицеров и 300 гражданских, 40 танков, 60 ТРОВ, 150 транспортеров «Бегун», 200 автомашин, 20 тягачей, 36 САУ, 12 РЗО «Смерч», 4 противотанковых САУ «Спрут СД» и 8 ЗРПК «Тунгуска М1». Грозные бригады получаются, посмотрим, что в реальности получится. Подпись. Одобряю. Кудрявцев. Следующее. Преобразование отдельного танкового батальона в бригаду. Все, так же как и с мотострелками. Состав. Штаб. 3 танковых батальона, 2 мотострелковых батальона, артполк, дивизион РЗО, противотанковый артдивизион, зенитно-ракетный дивизион, разведбат, рота связи, инженерно-саперная рота, медицинская рота, ремрота, батальон МТО, авторота и взвод химзащиты. Численность личного состава и техники. 2600 солдат-офицеров, 300 гражданских, 120 танков, 40 ПТРов, 100 пехотных транспортеров, 150 автомашин, 40 тягачей, 36 САУ, 12 РЗО, 12 противотанковых САУ и 12 ЗРПК. Еще один ударно-силовой кулак нашего отряда. Подпись, согласие. Дальше, из отдельного артполка, артбригада, с приписанным к ней, отдельным инженерно-саперным батальоном. По сути, артбригада становится подразделением по охране привратных укрепрайонов. Из отдельного авиаполка, дивизия, с приписанным к ней десантно-штурмовым батальоном. Появилось намерение обзавестись не только вертушками, но и ударными многоцелевыми самолетами. Из батальонов спецназа Ировского, 2 полка спецназначения наподобие английских САС, с частями усиления и 2 авиаэскадрильями вертолетов к каждому. Если танковые и мотострелковые части – отрядные кулаки, то россы и спецназ – это кинжалы, быстрые, стремительные и смертоносные. Подпись «Одобрение». Теперь ВМФ, который не обзовешь уже отдельным дивизионом морских рейдеров. На данный момент это уже флот, со своей бригадой морской пехоты в 2500 бойцов и авиацией. Командиром остается, все так же Семенов. Пока их толком не реформируешь, поход за океан, но приказ подписывается сейчас, по требованию контр-адмирала, желающего сохранить свои кадры на будущее. Он все время переживает, что встанет вопрос нехватки людей, и у него заберут личный состав. Это Семенов зря беспокоится, флот будет необходим постоянно. Подпись утверждено. А еще есть казачье сообщество в Геронской степи, которое благополучно перезимовало, разрослось за счет переселенцев и сформировало 2 пластунских батальона, взяв за основу структуру американских рейнджеров. Им тоже требуется техника и вооружение. Что же, анклав в тех районах уже прижился, сдергивать их с места и что-то менять смысла нет. Военные там нужны, есть росчерк и приказ на выделение средств в батальоны атаман Саразман и атаман Ермак подписан. Естественно, вопрос вооружений в связи с очередным расширением отряда всплыл опять. Немцы, конечно, помогут, но полностью закрыть нашу дыру в тяжелой технике не смогут. Дело даже не в том, что мы патриоты, хотя такое есть, а в том, что 85 бойцов отряда прошли весь свой боевой путь именно на российской технике, а переучивать, как показала практика, просто нецелесообразно и невыгодно. Тогда было принято решение о выходе на государственные и властные структуры России. Честное слово, все хотели сделать официально, но опять вломились не туда. Прохоров через свои связи в Министерстве обороны РФ и ФСБ с моими предложениями о поставках бронетехники и авиации обратился напрямую к президенту и премьеру, но видно полностью прогнила система, так как до Кремля это даже не дошло. Все было решено полюбовно в пределах нескольких кланов, и завертелось колесо. ВПК производит, МО приобретает и переправляет нам, ФСБ прикрывает. Как они там делили деньги и гешефты от таких сделок, мы даже не пытались выяснить. По большому счету, плевать от кого товар получать и кому унза отстегивать, хоть кремлевскому ОПГ, хоть арбатскому. С армейскими частями и подразделениями разобрались. Кажется, все, но нет. Ведь есть и другие отрядные структуры, которым нужны крепкие парни в камуфляже. Самым первым в очереди оказался Прохоров. Кто бы сомневался, вынь да положь ему батальон спецназа по штатам. ГРУ есть ГРУ, все логично, кому как не им вести диверсионную работу в глубоком тылу и потрошить языков. Так что бойцы нужны, и приказ о формировании отдельного батальона специального назначения ПРИУВР, Управление военной разведки, отряда «Акинак», был подписан. Следующий документ, начальник УФКР, Управление военной контрразведки, Вальтер Лютерс, очень подробно расписал, что для выполнения силовых акций за рубежом и на иных планетах, прикрытие агентов и проведение оперативных мероприятий, ему требуется как минимум рота высокопрофессиональных воинов. Тоже не поспоришь, и пришпиленный к документу приказ, был одобрен и подписан. И еще одна бумага, напоминающая по сухости изложения и формулировкам, документ Лютерса. Как несложно догадаться, начальник СБ Фридрих Кинец тоже хотел иметь свою маленькую армию, батальон для проведения операций на подконтрольных отряду Акинак территориях. Подписал, хоть милиция нам и не нужна, законы просты, а граждане поголовно вооружены, и сами приводят все приговоры в исполнение, но это пока, а хорошему карательному подразделению, дело найдется всегда. К тому же, заранее было определено, что СБ проводит набор в батальон погранстражи и два охранных батальона, для обеспечения безопасности на предприятиях и местах добычи полезных ископаемых. Кроме этого, все спецслужбы расширяются и по отделам. Приведу в пример структуру СБ, которая, как мне сразу доложил Прохоров, во многом напоминает структуру ГУИП, Главного управления имперской безопасности, образца 1942 года. Для русского уха более привычно название РСХА, так как фильмы про Штирлица все смотрели. Он даже предоставил документацию на сравнение, действительно, напоминает. Только треть отделов и рефератов себе Лютерс забрал, а остальное Кинецу досталось. По сути, СБ – это правоохранительная система, которая должна стать в будущем Министерством внутренних дел, с правом не только расследования и профилактики преступлений, но и исполнением наказаний за совершенные деяния. Итак, структура СБ отряда Акинак. Первое управление – служба личного состава. Второе управление – административно-хозяйственное. Третье управление – служба безопасности отряда. 1. Правопорядок. Контроль за вопросами правопорядка и административными правонарушениями. Правовые вопросы и вопросы по сферам жизнедеятельности. Изучение жизни личного состава и гражданских специалистов. 2. Отрядное сообщество. Контроль за здоровьем. Вопросы иммиграции и переселения. Этнический и расовый состав коренных народов в сфере деятельности отряда и новых землях. 3. Культура. Контроль за наукой, искусством, народным творчеством, теле- и радиопередачами. Воспитание молодежи и религиозные течения. 4. Экономика. Контроль за торговлей, промышленностью, транспортом и финансами. Проблемы рабочей силы и социальные вопросы на территории отряда. 4. Управление. Тайная полиция. 1. Вопросы общей безопасности. Борьба с идеологическими противниками. Общая контрразведка. Борьба с саботажем и диверсиями. Борьба с реакционными и оппозиционными движениями. Профилактика и предупреждение преступлений. Оперативный розыск. 2. Религия. Борьба с враждебными религиозными культами и сектами. 3. Учет и статистика. Обработка информации. Личные дела. Справочное бюро. 4. Территории. Работа с коренным населением на подконтрольных отряду территориях. 5. Контрразведка. Охрана предприятий. Экономическая и военная безопасность. 6. Граница. Пограничный контроль на вратах и на границах территории отряда. 5. Управление. Уголовная полиция. 1. Превентивные меры. Профилактика правонарушений. 2. Оперативная работа. Тяжкие преступления. 3. Оперативный розыск. Розыск и опознание преступников. 4. Криминалистика. Идентификационные экспертизы. 6. Управление. Тюрьма. 1. Охрана. Подготовка личного состава. Вооружение. 2. Труд. Общественно полезный труд заключенных. 3. Медицина. Здоровье заключенных. 4. Управление. Решение общих тюремных вопросов. 7. Управление. Судебная система. 1. Уголовный суд. 2. Административный суд. 3. Отрядный суд. 8. Управление. Войска СБ. 1. Личный состав. Работа с бойцами. 2. Финансы. Денежное содержание бойцов. 3. Правовой отдел. 4. Медицина. Здоровье личного состава. 5. Боевая подготовка. Вот такая у моего отряда служба безопасности. Нормально, хотя с некоторых отделов я удивлялся и не понимал, зачем нужен контроль за искусством, если его у нас пока и нет. Оказывается, да, все правильно, но ведь и отдел есть только на бумаге, а вот когда мы станем культурными и начнем свои кинофильмы с песнями на землю запускать, вот тогда отдел и заработает. Теперь ведомство Лютерса, то есть УФКР. Первые два управления такие же, как и в СБ, а от РСХА он забрал только два. 3. Внешняя разведка. 4. Изучение противника, аналитика, учет и обработка информации. Плюс, было добавлено еще одно управление, 5. Которое должно было заниматься обеспечением тайных операций, дезинформацией, диверсиями и исполнением активных мероприятий за рубежом. Про Прохорова и говорить нечего, скопировал систему ГРУГШ, точнее попробовал, но крылья я ему обрубил в самом начале, так что осталось, с некоторыми заимствованиями у немцев. В общем, структура УВР выглядела следующим образом. Первое и второе управление, то же самое, что и у Кеннетса с Лютерсом. Третье управление, зарубежная разведка. Четвертое управление, оперативная разведка. Пятое управление, радиотехническая и космическая разведка. Шестое управление, диверсионный спецназ. Седьмое управление, военные технологии. Восьмое управление, военная экономика. Девятое управление, стратегические доктрины и вооружения. Десятое управление, оружие массового поражения. Одиннадцатое управление, информационная война. Двенадцатое управление, внешние дипломатические отношения. Наконец, все приказы из предоставленных мне штабом по военным структурам и спецслужбам были подписаны, и я перешел к гражданским отделам. Как я говорил ранее, дополнительно был образован один новый отдел, отдел кадров, а это плюс еще 30 человек, которым надо платить зарплату. Впрочем, это себя уже оправдало тем, что заметно облегчило работу отрядного штаба. Кроме того, встал вопрос образования подрастающего поколения, так что хотим мы того или нет, а пришлось создать и такой, очень необходимый для нашего выживания отдел. Причем сразу, в него решили набирать как минимум 1000 сотрудников. Плохо это, над бедой родной страны радоваться, но то, что учителя получают в России нищенскую зарплату, сыграло нам на руку. Теперь по отделам, которые уже есть, опять расширение штатов. В первую очередь это касается промышленного отдела. На 1 января этого года в нем числилось 75 человек, сейчас их 540, а уже через 3 месяца их должно быть почти 5000. Спиридонов, впрочем, как и большинство других начальников-руководителей, сообразил, что в отряде денежные средства есть, и если подать хороший план по развитию своего отдела и все хорошо обосновать, то отказа не будет. Кроме того, значительно укрупнялись сельхозотдел, транспортный, строительный и медицинский. Конечно, все это ожидаемо, так и должно быть, так и планировалось, но медицинский отдел, в котором и так уже 500 человек, зачем расширять до 1400, я не понимал. Поднял все, что расписал добрый доктор Ютнер, и все одно, не понял. В каждой бумаге, сплошь должности исследователей и лаборантов, запросы на дорогостоящее оборудование, а при этом никакой конкретики и никакого обоснования, чем будут заниматься люди. Решив не бросать это дело на самотек, позвонил прямиком Ютнеру, благо, что мордунские коммуникаторы теперь у всего высшего командного и управленческого состава. Да, командор, практически сразу раздался в трубке голос Ютнера. Слушаю вас. Во-первых, здравствуйте, профессор. Ах, извините, заработался. Здравствуйте, командор. Так вот по какому делу я вас беспокою. У меня лежат ваши заявки на оборудование и дополнительные рабочие места. Зачем вам столько? Командор, пришла заявка от торгового отдела на увеличение производства синтетического сергатола в 2 раза, а это дополнительно 2 лаборатории и 200 человек. Количество людей в отряде постоянно увеличивается, нужны врачи и оборудование на 2, а лучше 3 больницы. Кроме того, недавно прибыл ваш меченый, Иванюшин, привез очень интересный материал, а это опять исследовательская лаборатория, и еще с полсотни хороших специалистов. Хорошо, профессор, согласился я, но на будущее, составляйте заявки более подробно или заведите секретаршу. Кстати, как, вы можете что-то предварительно сказать по тем лекарствам, что Иванюшин привез? Насчет секретарши я подумаю, а вот лекарства, это тема отдельная. Такие препараты просто невозможны, с точки зрения современной медицины, но, тем не менее, они есть. Если у нас получится разобраться, из чего они сделаны, а главное, как, то благодарное человечество нам будет памятники в каждом городе из чистого золота ставить. И, что, есть результаты? Есть. И уже можно сказать точно, что некоторые препараты, по своим свойствам близки к эльфийскому тинерину. Однако мы только начали работу, и говорить о прорыве пока не приходится. Ну, что же, трудитесь, профессор. Подождите, поняв, что я сейчас отключусь, остановил меня Ютнер. У меня просьба. Какая? Удивился я. Оставьте Иванюшина в моем отделе. Очень талантливый человек, на лету все схватывает. Хорошо, «Пусть будет так», — согласился я и прервал связь. «Вот, разобрались, что в ведомстве доброго доктора творится». Подписал и одобрил документы по медицинскому отделу, перешел к следующим. «Исследовательский отдел, 35 человек, мало, можно и больше, но просто нет специалистов, правильнее сказать, есть, но не у нас. Инновационный отдел, 56 человек, расширяется до 70, та же проблема, что и у исследователей. Торговый отдел, 105 сотрудников и этого хватает. Информационная борьба, 46 человек, расширение не требуется, штаты нормальные, с работой все справляются. Дипломатические сношения, 43 человека, расширение до 80, в связи с работой на планете Заринай. И напоследок, духовное воспитание, 6 человек, расширение за счет жрецов культа предтечи до 15 руководителей и 1900 внештатников, затрат не требуется, все оплачивает местное духовенство. Порадовались Куратов и Кирнагра, сказать нечего, работают с полной отдачей, денег не просят, а в каждой, даже самой захудалой деревне на территории бывшего королевства Гридмар, сидит их сотрудник из местных граждан, вещает о покорности, и о том, что нет власти ни от Бога, так и хочется добавить, и командор пророк его, но пока воздержусь. Крестьяне, которые и так не думали о каком-либо сопротивлении новым хозяевам, то есть нам, теперь даже рады смене власти, а это уже результат, ведь одно дело из-под палки и кнута что-то строить, и совсем другое, на человеческой вере и энтузиазме. Я посмотрел на свой рабочий стол, все сделано, что нужно, проверено и подписано. Взглянул на часы, а во, сам не заметил, как все утро с делами провозился. До обеда еще час, можно сводки почитать. Крюков принес несколько папок, и я приступил. Как водится, начал с самого вкусного, новости с земли. Первое, сразу же улыбнуло и заставило задуматься. Генерал Жозеф Сримби, внук бывшего лидера УНИТА Жанаша Сримби, захватил власть в Анголе. Очередной военный переворот в Африке, но этот отличался от предыдущих тем, что Жозеф Сримби предложил объединение в одно государство Намибии, Конго и Замбии. В общем-то, чушь полная, однако, мгновенно произошедшие в этих странах удачные перевороты в пользу ангольского лидера и его идей, говорили о многом. Что самое интересное, главный лозунг генерала – «Все за врата, поможем эльфам». Так глядишь, а и соберет генерал миллионную армию, да и пошлет ее на фронт. Следующая новость касалась уже цивилизованных стран. Как и доводил в своих более ранних докладах Прохоров, под эгидой АН создается экспедиционный добровольческий корпус для помощи эльфам. Только раньше все дело тормозилось, и создание корпуса рассматривалось как что-то далекое, а скорее всего и несбыточное, то теперь кто-то провернул шестеренки механизма, и дело завертелось очень быстро. Кто провернул механизм, который перемолол за одну ночь два десятка влиятельных политиков в разных странах, догадаться было нетрудно. То же самое, что и в Африке. Почитал дальше, такие же движения в Китае, Индии, Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Да, разведка пятой группы армии мышей не ловит, освоились на земле, как дома там себя почувствовали. Ничего, эльфы еще слабо представляют себе, кто такие земляне. Те же немцы, англичане и американцы, по слухам, витающим в высших эшелонах власти, уже немало средств влили в создание одной организации, целью которой ставится охота на остроухих и их пособников. Вряд ли это что-то серьезное, но все может быть. Ну, вот, пора сделать перерыв. Сейчас пообедать, и вперед, еще раз все проинспектировать, посмотреть и дать ценные указания. Ночью тоже расслабиться не придется, я теперь женатый человек, и уезжаю не на одну неделю, так что отдохну теперь только в море. Глава 14. Планета Рамина, материк Шанти, город Тлалика 0705-2015. Три недели наша эскадра стояла на рейде города Тлалика, столицы Кицика Сабутали. Я до сих пор помню тот момент, когда наши рейдеры влетели в бухту, а на берегу скопилась огромнейшая толпа Самуса, грозно потрясающая своим примитивным оружием и скандирующая имя своего бога-демона, Еджубонга. Основные силы должны были подойти только через 7 дней, а на тот момент они были и не нужны.